5.1.3. Первое. Прием сверления можно выполнять подушечкой большого пальца или подушечками 2, 3, 4 пальцев. В любом случае рука массажиста располагается так, чтобы позвоночник оказался между большим и указательным пальцами. Если прием выполняют большим пальцем, остальные служат опорой. И наоборот. Стоя справа от пациента, работают левой рукой, производя прием большим пальцем справа от позвоночника. Палец при этом совершает круговое стабильное растирание против хода часовой стрелки, причем давление производят только по верхней половине круга, так чтобы перемещать мышцы к позвоночнику. Сделав несколько круговых движений в одном месте, переходит к вышележащему участку. Стоя справа от пациента и производя сверление 2, 3, 4 пальцами, работают левой рукой слева от позвоночника. Пальцы при этом делают такие же движения, как описано выше, но по ходу часовой стрелки. В этом случае большой палец служит опорой. Второе – поглаживание. Третье – прием перемещения. Стоя слева от пациента, указательным пальцем левой руки находят промежуток между соответствующими отростками. Правую руку в положении пронации располагают справа от позвоночника, немного ниже уровня расположения указательного пальца левой руки. Второй, третий и четвертый пальцы располагаются в косом направлении так, чтобы концы их были направлены латерально от позвоночника. Без нажима легко пальцы выдвигают к латеральному краю крестцово-остистой мышцы до уровня расположения указательного пальца левой руки. В этом месте подушечки трех пальцев правой руки прижимают к коже, не ослабляя давление, делают поворот кисти против хода часовой стрелки так, чтобы пальцы расположились под прямым углом к позвоночнику и перемещают мышцу к нему, не ослабляя давление. Затем отходят от позвоночника без нажима и снова с нажимом перемещают мышцу к позвоночнику. Так повторяют несколько раз на одном месте. Затем рука расслабляется и возвращается в исходное положение. После этого указательный палец слева руки устанавливают в вышележащем промежутке между остистыми отростками и прием повторяют в той же последовательности. Четвертое – поглаживание.